Глава 25. Вышло так, что Захарову в этот день пришлось от начала и до конца делать все, что выпадает в таких случаях на долю душеприказчика. Да так оно и должно было случиться. Все эти посмертные хлопоты были для Захарова лишь естественным продолжением той прижизненной заботы о Серпилине, на которую он смотрел как на неотъемлемую часть своей служебной доли. Взаимоотношения между командующим армией и членом военного совета, при том, что права и обязанности каждого из них непререкаемо записаны в утвержденных там, где выше некуда положениях, все равно дело человеческое, а не только служебное. Выясняют эти отношения чаще всего, когда они складываются плохо или неправильно. Когда складываются хорошо, не выясняют. На тему «Кто ты для меня и кто я для тебя» Серпилин с Захаровым за время войны, пожалуй, ни разу не объяснялись. Но если бы спросить самого Серпилина, «Случись, что с тобой? Кого тебе в душе приказчики?» Он, наверное, бы выбрал Захарова, хотя такие вопросы при жизни задают редко, а после смерти их задавать поздно. И выбрал бы не по должности, а по близости к себе, хотя между должностью и близостью в данном случае не было противоречия, наоборот, была связь. Для Серпилина еще с гражданской войны повелось, что самый близкий ему человек по службе – тот, кого он мысленно зовет своим комиссаром. Так это было на гражданской войне с Василием Яковлевичем Толстиковым, погибшим под Царицыным. Так сложилось в начале этой войны со Шмаковым. Так было и последние полтора года с Захаровым. А когда случалось на протяжении долгой военной службы, что тот, кто оказался рядом с ним на этой должности, не соответствовал его пониманию слова «комиссар», тогда, конечно, близости не было и не могло быть, хотя бы уже по одному тому, что человек, которому слово «комиссар» идет как коровье седло, не политработник, а несчастье для дела. Когда-то в начале, еще в гражданскую войну, по-другому могла бы повернуться и собственная судьба Серпилина. Была где-то на его боевом пути та незаметная развилка, где он со своим первоначальным образованием военного фельдшера и партийным стажем с весны 17-го года мог бы волей судьбы, а точнее сказать партии, пойти в те годы не по строевой, а по комиссарской стезе. Прослужив четверть века в строю, уже трудно представить себя в какой-то другой роли. Но в душе он считал, что хорошо знает комиссарскую работу, понимает ее как человек, который, повернись по-другому, сам бы с ней справился. И, наверное, это тоже имело свое значение в их взаимной близости с Захаровым. Прямых разговоров об этом у Захарова на памяти не осталось, но все время, пока служили вместе, он твердо знал про себя и Серпилина. Не только ты понимаешь его работу, но и он понимает твою. Не только ты доверяешь ему как самому себе, но и он тебе тоже. Всякий, кто переносил тяжелую для себя потерю среди неотступности продолжающихся служебных дел, знает, что бездействие еще тяжелее. Сначала в первые часы кажется, что нет сил вынести, когда то одно, то другое отрывает тебя от мысли о только что ушедшем человеке. Кажется, голова и сердце лопаются от этой несовместимости исключительного с повседневным, того, что случилось, с тем, что ты все равно, несмотря на случившееся, обязан делать. И только потом, когда отойдет время, понимаешь, что все наоборот. Именно заботы и распоряжения, которые ты давал, и бумаги, которые ты подписывал, и разговоры с людьми о совсем других делах, оказывается, и помогли тебе вынести первый напор горя. А дел у Захарова было не в проворот, потому что операция шла своим ходом, и армии предстояло довершить начатое. Как можно тесней обжать скопившуюся восточнее Минска многотысячную массу немцев, не дать ей разогнаться, набрать скорость и выпрыгнуть из кольца.